Я хочу выразить благодарность. Ох, нет, это звучит слишком торжественно. Я хочу сказать спасибо всем нашим девочкам в душе подросткам. Моей маме за то, что именно она моя мама, умная и деликатная. За дружбу, за то, что мы читали одни и те же книги. Берте за дружбу длиною в целую жизнь и за жизнь. Соне, дочке Берты, моей прекрасной сестре, за то, что она есть у всех нас, за великодушие, за дружбу. Моей дочке Маше, Мурке, за верную многолетнюю дружбу, за то, что так щедро дарит мне смех и веселье, с ее рождения мы с ней хохочем и хихикаем. Марине, Сониной дочке, за нежность и близость, и за то, что благодаря ей я пристально посмотрела в себя, ведь если сам в себя не посмотришь, так и ходишь собой непознанный. Также я хочу сказать спасибо моей подруге Маше Брауде за тонкое понимание и нежное участие. Написать книгу о своей семье трудно, так много сомнений, страхов. А могу ли я вот это рассказать? А это? Не слишком ли я откровенна? Не обижу ли я? Объективно ли оцениваю близких людей и события? Или это моя интерпретация? Не лучше ли, а может быть, а если... Не слишком ли часто повторяется слово «дружба»? Ну, вы поняли. Без дружбы — никак.